Маленький казачий городок произвел на Юрочку странное впечатление. Еще по дороге к Новочеркасску из окна вагона он увидел вдали высевшийся над голыми степными буграми своим фронтоном и золотыми куполами, освещенными лучами заходящего солнца, белый с нежным розоватым отливом прекрасный величественный собор. Он, подобно лебедю, горделиво плавал в синем небе. Тогда казалось, что этот чудесный храм стоит среди чистого поля. А теперь Юрочка думал, что этот маленький уютный городок, разбросавшийся по крутым буграм, с домами-особняками, весь в садах и аллеях, построен для своего удивительного храма, а не храм для него. Все немирившееся с кровавой властью воров и убийц, все оскорбленное, ограбленное, гонимое, спасая свои головы, если имело возможность бежать, бежало сюда, со всех концов великой, обезглавленной, обреченной России. Бежали сюда землевладельцы, заводчики, фабриканты, чиновники, купцы, бежали с погибшего фронта несчастные жертвы подлейшего предательства Гучкова и Керенского, страстотерпцы, офицеры, генералы, юнкера, кадеты, профессора, люди свободных профессий и учащаяся молодежь. Дон настежь открыл для всероссийских беженцев свои гостеприимные двери и всех приютил. Эти обездоленные люди, выгнанные из уверской властью чуждых пришельцев из своего прародительского дома, все свои упования и надежды возложили на атамана Каледина и на донских казаков. Все от них одних, от их патриотизма, храбрости, стойкости и способности к жертвам чаяли спасения и возрождения России, которую они сами из рук в руки сдали на поток разграбления и поголовное истребление гнусным чужекровным, одержимым сатанинской местью проходимцам. Когда приехал Юрочка, Новочеркасск жил еще почти своей прежней тихой патриархальной жизнью. Улицы всегда были полупустынны, прохожие чинны, опрятно и даже щеголевато одеты, разговоры велись тихие, с достоинством, без хулиганских выкриков и скверных слов. Вечерами все сидели по домам. И Юрочку это изумило. И это внутреннее достоинство, и эта чинность ему нравились. А главное, он не слышал здесь ни одного из тех отвратительных словечек, от постоянного бесстыдного произношения которых засмердел весь воздух, ныли уши, опоганилась, опакостилась и опостылила сама жизнь в беззаконной распутной России. Задерганный, оскорбленный в самых интимнейших своих чувствах и верованиях, сбитый с толка и уставший от ужаса и сумбура последних событий своей жизни, юноша здесь опомнился, душевно оправлялся и отдыхал. Но с каждым днем идеалистическая новочеркасская жизнь менялась и скоро стала неузнаваема. На улицах появлялось все более и более непривычных чуждых лиц. Город наполнялся движением, шумом и гамом. По вечерам под тополями широкой, скудно освещенной московской улицы собиралось гуляющей, главным образом приезжей публики так много, что негде было яблоку упасть. Люди шли по тротуарам такой толстой, плотной лавиной, что и не в силах была прошибить никакая дальнобойная пушка. Преобладали военные, много было и штатских. Тут были офицеры во всевозможных формах регулярных частей бывшей Великой Русской Армии, юнкера, кадеты, студенты, гимназисты, семинаристы и иная учащаяся молодежь обоего пола. Попадались и люди зрелого и пожилого возраста, но таковых было меньшинство. Все это говорливыми волнами непрерывно двигалось, толкалось, шумело, нервно смеялось. С каждым днем все ощутительнее и резче чувствовалось, что вся эта тысячеголовая разнородная человеческая толпа все более и более внутренне распоясывалась, распускалась, что всероссийская гниль и тление коснулись и этих гонимых, и протестующих, не мирящихся с торжеством зверей хама. Чувствовала, что толпа взвинчена, возбуждена и раздражена каким-то общим и связующим, и разъединяющим всех возбуждением, и что оно мало-помалу подходило уже к тому опасному пределу, за которым, как внутри клокочущего парового котла, следует сокрушительный взрыв. Как-то случайно вечером Юрочка попал в эту фланирующую толпу. Он был неприятно поражен, понял, что прежней идеалистической тихой жизни и здесь, в этом прекрасном уголке, наступил конец, что всероссийское хулиганство, порча и зараза, хотя и в неизмеримо смягченном виде, перенесены уже и в этот заповедный край. Юношу охватила возбуждающая жуть. Сердце заныло дурным предчувствием того, что уже все в России сгнило, погибло, и обречено на умирание и истребление. В полутьме улицы этот беспрерывно текущий людской поток с тысячами бледных бликов вместо лиц, с горящими глазами, с его мрачным буйным гулом, гомоном, шумом от множества шмыгающих ног и с раздражающим надрывом смехом вызывали воображение Юрочки какие-то неясные, но кошмарные апокалиптические настроения, образы и картины, точно грядущие неописуемые ужасы и многообразная мучительная смерть уже реяла в воздухе своими черными крылами над головой этой обреченной толпы. И казалось, что толпа предчувствовала все надвигающиеся ужасы, чуяла свою обреченность. Каждый спешил отмахнуться от страшных призраков, торопился урвать от ненадежной жизни хоть кусочек счастья, испить хоть каплю радости и в нервном, печальном смехе, в нездоровом веселье забыться от подстерегающего горя. И Юрочке передался этот общий, безысходный, как сама судьба, ужас, и так же, как и вся толпа, он носил неразвеянную гнетущую тоску в своем сердце. Целые дни, и особенно по вечерам в окраинных частях города, то и дело гремели ружейные и револьверные выстрелы. То забавлялась чернь, наворовавшая оружие и устрашавшая ненавистных буржуев. Местное казачье население, веками воспитанное в самодисциплине и чинности, порядливое, законопослушное, косо глядело и сторонилось распоясанных крикливых всероссийских пришельцев и сокрушенно говорило, что это они, иногородние, принесли с собой из беззаконной, расхлябанной, огаженной всяческими злодействами, распутством, изменой и сквернословием России свои звериные нравы, свои волчьи навыки, свою заносливость, хвастовство, нестерпимую грубость и никогда не виданную на Тихом Дону преступность и дороговизну. Кое-где на базарах, по улицам и переулкам уже учинялись выведенным из терпения населением кровавые самосуды над убийцами и ворами. Почтенные степенные старики с патриархальными бородами горестно покачивали своими седыми головами и говорили: «Хохол и русак попер к нам на Тихий Дон. Валом валит. А уж где хохол и русак, там добра не жди. И как ни кинь, быть великой беде на Тихом Дону». Все приметы к тому клонят. Недаром Калединская полая вода покрыла все прежние вешние воды. А большая вода — большая беда. Донские старухи вещали, что наступили последние времена, и из уст в уста передавалась жуткая молва о том, что на ранней утренней заре кто-то видел уже на высоком степном кургане коня бледного и на нем всадника. И ад следовал за ним, и дана ему власть умерщвлять и мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. И всадник мертвенными, не моргающими очами глядел в сторону Дона, и дал он знак. И ад зашевелился, сроки пришли. Не нынче завтра придет в мир Антихрист. Он давно уже народился и готов к действию. И тогда неизбывное горе, муки, стенания и смерть всему роду человеческому. Юрочка, получив от матери перед отъездом из Москвы 200 рублей, мнил себя большим капиталистом. По дороге на Дон и в первую неделю своей самостоятельной жизни в Новочеркасске он и не заметил, как значительная часть его денег куда-то улетучилась. Надежды на приезд матери у Юрочки с каждым днем падали, и он часто задумывался над вопросом, как же он будет существовать один на чужой стороне, без родных, без знакомых, не способный заработать ни одной копейки, когда истратит последний рубль. В гостинице он познакомился с полковником-беженцем, жившим рядом с ним так же, как и все буржуи, ограбленным большевиками и существовавшим на те гроши, которые удавалось ему выручать от продажи своих последних вещичек. Для сокращения расходов по предложению полковника они поселились вместе в его маленькой квартирке-конуре. Полковник, бежавший от самосуда своих солдат с развалившегося фронта в Москву к семье, по его словам, только чудом спасся там от расстрела, ибо был уже поставлен к стенке. Семью он бросил без всяких средств к существованию, даже не успев проститься с нею. С начала ноября в Новочеркасске находился генерал Алексеев и при помощи и покровительстве атамана Каледина формировал добровольческую армию. Полковник пропадал по целым дням, наконец, явившись как-то под вечер, заявил Юрочке: «Ну, Юра, дорогой мой сожитель, расстаемся. Я записался в Алексеевскую организацию. Завтра поступаю на службу и завтра же переезжаю в офицерское общежитие». Положение Юрочки становилось безвыходным. Юноша растерялся и задумался. Полковник, видимо, был под хмельком. Косоватые глаза его глядели весело. «А вам, родной мой, советую поступить в партизаны. Там скоро всем найдется дело. Каша заваривается». «Да я и сам так думаю. Лишь бы дождаться мамы». Полковник помолчал, складывая свое белье и вещички в маленький, обтянутый толстым холстом, видавший всякие виды чемоданчик. «Где ж дождаться мамы, милый мой? Теперь с каждым днем становится все труднее оттуда пробраться. Да и не выпустят».